Потом он начал узнавать ее. Улыбался странной улыбкой дважды воскресшего человека, но иногда, словно облачко набегало на его лицо, он вдруг гасил улыбку. И Полина внутренне сжималась от тревожного предчувствия, хотя не знала и не могла знать, откуда приходит к ней ощущение угрозы ее и без того недолгому ущербному счастью. Наконец, через 10 дней лечения стимуляционными излучениями врачи разрешили Грехову покинуть медцентр, правда, пока не дальше Брянского заповедника, в пределах которого действовала связь с медицинской аппаратурой центра. Автоматы продолжали следить за его состоянием через датчики, что невольно напоминало ему санаторий на Чаре. Правда, земная природа была ему во много раз дороже. «Куда теперь?» — спросил Грехов, оглядываясь по сторонам. Они стояли на крыше здания, окруженного с трех сторон сосновым лесом. С четвертой открывался вид на Десну, на пойменные луга, правобережье. Желтый глиняный обрыв, темная зелень бора, тишина, свежий ветер. И до самого горизонта светлая прозелень лугов, полосы ивняка и ольхи. Простор. А с другой стороны мохнатая темно-зеленая шкура хвойного леса, усеянная кое-где драгоценными вкраплениями березовых, дубовых и кленовых вершин, кристаллическими пирамидами зданий. «Я родилась в Деснянске», — сказала тихо Полина. «Недалеко, полчаса на такси. Можно также ТФ коридором, если захочешь. Лучше такси. Здесь ведь нет паутин». Полина испуганно посмотрела на Габриэля, но он щурился на солнце и улыбался, с удовольствием ощущая свое тело сильным и послушным, как и прежде. Что-то стояло между ними, то ли память долгой разлуки, то ли тяжесть пережитого. Преграда, конечно, хрупкая, но оба не знали пока, как ее переступить. Полину не покидало чувство неловкости, будто познакомились они совсем недавно, и поэтому она смотрела на Грехова робко и с недоверием. И все еще казалось чудом, что он жив, что он здесь, на земле, рядом, что опасность не угрожает ему, и он не исчезнет в безвестности, как это было уже не один раз. Пенас такси воспарил над лесом, и Грехов, впитывая наплывающие снизу запахи и звуки, наслаждаясь покоем древней земли, почувствовал на себе взгляд Полины, медленно повернул к ней голову и увидел слезы, дрожащие в ее глазах. «Полина», — сказал он вдруг пересохшими губами, — «серебряный свет мой». Светопанели медленно угасали, комната потеряла размеры и реальность, мрак поглотил ее. Дождавшись, пока в толще стен погаснет последний огонек, Габриэль изменил поляризацию части стены, ему показалось, что он заглянул в глубокий колодец, на дне которого засиял мягким светом лунный диск. «Не спугни», — прошептал он, отодвигаясь. Полина придвинулась ближе, по лицу ее скользнул прозрачный лучик и отозвался в груди Габриэля, замирающей болью. «Ты не сказал мне, что был на Чаре после того случая?» «Изменился. Больше года меня не было. Я ведь тоже не знал, что этот год прошел для меня в более глубоком сне, чем обычно. Если бы не врачи Чары... Я знаю, Диего рассказывал. Все же год — это очень долго. Это вечность. И теперь мне кажется, что я намного старше тебя. Неизвестность хуже несчастья, я боюсь. За тебя боюсь, за себя боюсь. Но пока ты рядом, ты мой». Руки Полины обняли Габриэля за шею, и горячие губы прижались к ее губам. По стене бежал серебристый зайчик, остановился, подмигнул, исчез. Он был деликатен, словно знал, как хрупко и изменчиво то, что люди называют счастьем. «Диего оставил для тебя письмо». «Письмо? Разве он не на земле?» «Он опять ушел к Тартару. Железный человек. Не надо об этом. Давай помолчим». «Не хочу, Ри. Только что я просила тебя сама помолчим, но не могу. Хочу поговорить с тобой. Когда тебя вынес из модуля свекольников, ты не узнавал меня. Я подумала... Это было страшно, понимаешь? А до этого, когда Диего пригласил меня работать на станции, он так странно усмехался. И через 3 дня я вдруг увидела тебя и думала, что разорвется сердце. И ты был как чужой, и ушел туда, на Тартары, и это было еще хуже. Это постоянное ожидание нового несчастья. Какие силы ада я призывала, чтобы с тобой ничего не случилось. А потом Сташевский, и ты на руках у Свекольникова. Я не плакала никогда, и... но сейчас мне хочется плакать. Неужели я такая слабая? Но ты так много значишь для меня». Габриэль глубоко вздохнул, закрывая глаза. Говорить он не мог. Только много времени спустя, на исходе лунной ночи, он прочитал ей древние стихи. «В тебе одной все женщины земли, в тебе одной глаза их, слезы, губы, и нежность, и рождение, и сны». Утро выдалось прохладное и дождливое. Макропогодные установки пригнали с запада громадный облачный вал, обложивший все небо над Деснянском на многие десятки километров. Габриэль поежился, открыл глаза, вспомнил, где находится, и легко вскочил с кровати. Полина еще спала, губы ее были полуоткрыты, а лицо печально. Он не стал ее будить. Тихонько выбрался из спальни в зал, нашел информационный ВИОМ и, набрав нужный код, попросил робота сообщить все сведения о событиях на Тартаре за последние полтора месяца. Информация была скупая, но все же он узнал, что группе специалистов-физиков удалось провести эксперимент по изъятию трансгала с людьми с поверхности Тартара в околопланетное пространство. О трудностях в сводке ничего не говорилось, но Габриэль представлял, с чем пришлось столкнуться физикам на планете и спасателям. Диего в том числе. Он жадно продолжал слушать дальше и тут узнал поразительную новость. Когда размотали силовое поле вокруг корабля, оказалось, что все 46 человек злополучной экспедиции не только живы и здоровы, но даже и не подозревают о той буре недоумения и тревоги, которую посеяло молчание их корабля среди тысяч людей. Первое, что сказал Тенишев, начальник исследовательской группы, ступив на порог командного зала станции, было: «Не вижу причины столь экстравагантного возвращения экспедиции». По его словам, трансгал даже не успел произвести посадку, как вдруг оказался за пределами атмосферы Тартара. По их часам с момента старта прошло всего 8 минут, а не 20 суток, взбудораживших чуть ли не все управление аварийно-спасательной службы. Простейший расчет показывал, что время в корабле замедлило ход в 3 с лишним тысячи раз по сравнению с независимым физическим временем Земли. «Счастливое известие», — подумал Габриэль. Но за него отдали жизни Сташевские пилоты спасательного модуля. А люди Тенишева живы и здоровы. Но кто мог знать? Произошли изменения в сфере обслуживания научного центра над Тартаром. Появилась вторая станция. Сложил в себя полномочия ответственного за безопасность исследований Тартара Кротос. Его место занял руководитель третьего сектора УАЗ Свекольников. Молчанов стал ведущим коммуникатором по Тартару. В связи с тем, что специалисты наконец разгадали секрет Т-поля, окутывающего всю планету отталкивающим слоем, решено было создать координационный центр по изучению жизни планеты при помощи кибернетических комплексов. Молчанов назначен его руководителем. Силен старикан. Двужильный он, что ли? Столько потрясений, ударов, неудач, а он все равно не отступает. «Какова структура координационного центра?» — прервал Габриэль информатора. Тот на несколько секунд замолчал, потом тем же ровным голосом продолжал. «На планете выделяются области исследования, то есть регионы, в центре которых располагаются десантные корабли. Подвижные исследовательские лаборатории на базе танков «Мастиф», снабженные дополнительной защитой, начинают планомерные исследования. Радиус региона выбирается в зависимости от условий работы либо из соображений безопасности». Габриэль выключил информатор. И долго сидел на корточках, не обращая внимания на то, что ветер задувает в комнату холодные брызги дождя. Потом краем глаза уловил сзади движение и стремительно встал. В проеме двери стояла Полина, прямая и бледная, и смотрела на него, закусив губу. «Серебряный свет», — тихонько проговорил Габриэль, ступая ей навстречу. Чувствовал он себя скверно, будто утаил что-то от Полины или собирался утаить. «Серебряный свет, сегодня мы летим к твоим родителям, ты не против? А потом махнем вокруг шарика. Мне так много хочется увидеть». Полина улыбнулась, пряча страх в глубине глаз. Габриэль подхватил ее на руки и закружил по комнате. Потом они включили линию доставки и, поглядывая друг на друга, бессознательно ухаживая друг за другом, так что руки их часто сталкивались над столом, позавтракали вдвоем под шелест дождя с распахнутыми окнами, под свист и щелканье упрямо не умолкающих птиц. И Габриэль вдруг понял, что он действительно спокоен, что теперь он знает, уверен, что его будут ждать и сегодня, и завтра, и ныне, и присно, и во веки веков. И это знание наполнило его такой силой и желанием сделать что-то необычайное, что он готов был взорваться и только усилием воли не позволял себе прыгать, петь или, того хуже, читать вслух стихи. А она видела все, все понимала, и глаза ее сияли и манили, и в конце концов они забыли обо всем, что творилось вокруг, в том числе и о далекой планете Тартар, на которую уже пошли новые десанты. 3 дня Грехов кресил по земле, радуясь, как ребенок, новым впечатлениям и встречам. В секториате УАЗ он побывал в первую очередь, пробыл там недолго, и Полина не заметила особой перемены в его настроении. Несколько раз его вызывал брянский медцентр, напоминал об обязанностях подопечного службы здоровья. Габриэль смеялся, отшучивался. Полина никогда еще не видела его таким веселым. И они снова мчались от сибирской тайги к Курилам, от Камчатки к островам Зеленого мыса, от Кубы снова на север, к побережью почти полностью чистого от льда Северного Ледовитого океана. Словно пытаясь забыться, раствориться в суете земной жизни, словно в предчувствии близкого расставания с материнским ласковым ликом планеты. А утром 4-го дня, стоя над Чинком, 200-метровым обрывом в сердце зунгусских каракумов, с вершины которого открывался вид на бесконечную зелень обработанных земель, Габриэль вдруг сказал: «Послезавтра к Черной Розе уходит трансгал «Искра». Я лечу с ними, Полина». Наклонив голову, он ожидал ее слов, ожидал как приговора крутого, будто этот обрыв. Но она обняла его сзади, прижалась лицом к спине, улыбаясь его неожиданной резкости. Он чувствовал улыбку и, тихонько вздохнув, ответила: «Я догадывалась, Ри. Ты не можешь иначе, и я это знаю. Но ведь и я полечу с тобой». И не надо было говорить ни о чем, потому что в этот миг любые слова приобретали иной, совсем ненужный смысл. Далеко в небе просияла золотом яркая точка, потом еще одна — спутники погоды. Под обрывом забормотал мотор, взметнулся белесый столб, и через зеленые квадраты пшеничных полей помчался прыжками прозрачный экипаж, за которым медленно опадал хвост не то пара, не то дыма, живо напомнивший Грехову хвост любопытника. Ветер принес горьковатый запах. Габриэль с упоением вдыхал этот запах, напоминающий запах полыни и сорванных трав, сухой коры дерева и смолы, сгорающей в костре. Обычная работа. В диспетчерской командного пункта станции царило оживление. Входили и выходили операторы, специалисты разных направлений. Инженеры связи работали у 20 виомов, связанных с центром исследований на Тартаре и отдельными лабораториями. Возле пустой панели невключенного виома стоял Банглин, вслушиваясь в спор универсалистов. «Нет техносферы?» — говорил Сергеенко, хмуря выгоревшие белесые брови. «Позвольте, а паутины? А любопытники? А серые призраки? А города?» Конечно, техносфера Тартары своеобразна, даже слишком, но именно поэтому гипотеза о негуманоидной цивилизации кажется мне близкой к истине. «Все это можно принять за отправной пункт размышлений», — сказал Квицинский, флегматичный и неповоротливый на первый взгляд. «Но никто не может ответить на вопрос, почему человек, все изделия его рук изгоняются с планеты так беспощадно, иногда даже выбрасываются в космос». «Сегодня Тенишев высказал еще одну гипотезу», — обернулся к ученым Банглин. «Перед нами очень древняя цивилизация, сконструировавшая такой тип обратных связей, что получилась оболочка с автономной цивилизационной деятельностью, не связанной с материальной действительностью природы. Путь развития такой цивилизации недоступен внешнему наблюдателю, а все то, что мы видим, только побочные эффекты этой деятельности. Свернувшаяся цивилизация?» заинтересовался Сергеенко. «Гипотезы о подобных цивилизациях высказывались еще в 20 веке Лемом и Стругацкими, одними из родоначальников художественного прогноза». «И чем же Тенишев аргументирует свое предположение?» Ответить Банглин не успел. Один из инженеров связи объявил о прибытии к Тартару транспортного корабля «Искра», и он, широко шагая, вышел из диспетчерской. Вскоре порог небольшого зала переступили сразу несколько человек. Подтянутый улыбающийся Диего Вирт, Банглин, рослый командир «Трансгала», красивая женщина в белом коротком платье и гибкий юноша с лицом взрослого мужчины, в котором не сразу можно было узнать Габриэля Грехова. Когда улегся легкий шум встречи, а Полина отвлеклась разговором с Банглиным, Диего шепнул Габриэлю на ухо: «Я надеюсь, что будем работать вместе. Внизу требуются опытные водители танков и спасатели. Что ты на это скажешь?» Грехов оглянулся на Полину, тревожно посматривающую на него из-за спины председателя комиссии по контактам, и волнение всколыхнулось в нем снова. Словно он уже слышал таинственный шепот, призыв далекой неразгаданной жизни, и странно было ощущать себя зависимым от человека, ставшего вдруг дороже всех проблем, человека, над счастьем которого он был, оказывается, властен. Габриэль успокаивающе улыбнулся жене, подошел к пульту, нагнулся к окуляру перископа и, встретив взгляд Тартара, ответил ему долгим взглядом, в котором смешались и вызов, и угроза, и благодарность. Молчанов смотрел, как опускается десантолет. Лицо его выражало озабоченность. С базового корабля открывался вид на близкий горный хребет, как бы парящий, всплывающий над слоем густого тумана у горизонта. На древний вал громадного кратера Астроблемы, диаметром в 200 километров, над которым сновало несколько паутин, опекая уходящий танк, на маленькую черную полоску города, спрятавшегося в отрогах хребта, на широкую, изброжденную трещинами поверхность плоскогорья, которая, как знал коммуникатор, обрывалась тремя огромными уступами в долину невезения, планетологи были весьма остроумными людьми, и на картах Тартара появлялись еще и не такие названия. Тусклый желтый глаз светило, окруженный мутными зеленоватыми разводами, равнодушно смотрел на вялое движение под ним. Казалось, он иногда подмигивает, и воображение тут же подрисовывало глазу круглую рожу с ехидной ухмылкой. Десантолет коснулся почвы, стрельнувшей в миг посадки искрами расплавленной породы. От пульта донесся голос борт-инженера, дублирующего связь со станцией. 28-й совершил посадку на базовый номер 1. Молчанов дождался, пока десантолет выплюнул полусферу платформы со вновь прибывшими, и пошел из командного зала корабля к выходу. Одновременно он отметил про себя, что паутины, повисшие над десантолетом при посадке, взмахнули вдруг краями и умчались к городу, а оставшаяся отплыла на довольно большое расстояние и не пыталась приблизиться. Как видно, те поля, которыми овладели люди, оказались действенным средством защиты от всех форм жизни Тартара, в том числе и от паутин, являющихся единственными генераторами Т-поля, созданными, похоже, самой природой. Маленький кораблик привез два новых танка и группу ученых, среди которых Молчанов заметил, к своему удивлению, и немалой радости Грехова. Миниатюрного спасателя невозможно было узнать, так изменилось его лицо, и Молчанов подумал, что жизнь действительно измеряется не годами, а плотностью заполняющих дни событий. «Тебя не узнать», — сказал коммуникатор, светлее. «Набрался сил на земле», — улыбнулся Диего Вирт. Грехов с удовольствием ответил на рукопожатие Молчанова, и тот повел их на свой командный пост, на ходу делясь новостями, специально для Габриэля. Диего был уже в курсе всех дел. На корабле, или, как его теперь называли, на базе, было всего два танка лаборатории. Оба они принадлежали планетологам, и поэтому прибытие еще двух машин расширяло область исследований вдвое. Диего пожелал Габриэлю поскорее определиться с работой и распрощался. Его ждали планетологи, уходящие в очередной рейс. Молчанов тут же предложил Грехову войти в состав группы физиков-пространственников в качестве водителя и ответственного за безопасность экипажа четвертого танка. Руководителем группы назначался универсалист Тенишев. Габриэль опробовал двигатели на форсаже, вывел танк из Эллинга и одним прыжком перебросил его через пандус на песок под кораблем. Пять сверкающих фигур, группа Мдивания, работающая в непосредственной близости от корабля, помахали им вслед. Развернув мастиф так, что за кормой вздулся песчаный смерч, Габриэль кинул танк вперед к горам, на крутых виражах обходя острые выступы пород, длинные гряды морен и увалов, и глубокие ложбины, поросшие древовидными кристаллами. на следующее параллельным курсом паутины, он не обращал внимания. Последним от связи отключился Молчанов, выглядевший довольно усталым и невыспавшимся. Габриэль все эти дни чувствовал с его стороны необычное внимание к своей особе, и это его стесняло, хотя и не казалось неприятным. Физики копались сзади в своей загромоздившей почти всю кабину аппаратуре, антенны и датчики, которые сделали танк похожим со стороны на диковинного зверя, помесь черепахи с ежом. Они работали деловито, без обычной пикировки и разговоров, и Габриэль тоже проникся атмосферой занятости. Проникся так, что даже угадывал команды Тенишева, сидевшего рядом в кресле перед пультом управления своими специальными приборами. К городу подъехали со стороны хребта, так сказать, с тыла, где было ровней, так как пригород представлял собой дикую местность, схолмленную землетрясениями или давней вулканической деятельностью. Правда, встречались здесь и узкие, как шрамы, полосы, ровные, обожженные какими-то излучениями почвы. Но Грехов всякий раз объезжал эти полосы, хотя иные из них тянулись почти до города, до широкого голого пространства, окружавшего его по периметру. В километре от вертикального черного массива Тенишев остановил танк, и Габриэль с пробудившимся интересом стал наблюдать за работой ученого. На пульте перед Тенишевым мерцал изумрудным светом вогнутый экран, по которому бродили группы звездочек. На каждое изменение в их положении Тенишев отвечал переключениями на пульте и начинал волноваться, когда они исчезали совсем. Снаружи танка шевелились антенны, гудели генераторы излучения, охладители. Физики переговаривались с торопливыми голосами, и Грехов на миг почувствовал себя ненужным. Но вверху над ними плавали четыре паутины, внимательно следящие за всеми их действиями. Возле города паутины выстроились в одну гигантскую сеть, и ощущение ненужности быстро прошло.